Однажды волчонок забыл об осторожности. Он вышел из пещеры и побежал к ручью напиться. Он делал это множество раз. Ему просто в голову не пришло, что знакомый путь может таить в себе опасность. Серый одновременно увидел и почуял что-то незнакомое. Перед ним молча сидели на корточках 5 живых существ, каких ему не приходилось встречать раньше. На плечах у них были странные гладкие шкуры, а на головах — длинная шерсть, из которой торчали птичьи перья. Незнакомцы неподвижно сидели на корточках в полном молчании. Волчонок замер на месте. Существа не походили на тех, на кого можно охотиться. Впервые в жизни Серого охватил непонятный трепет. Он вдруг показался сам себе слабым и ничтожным, и это сознание лишило волчонка способности двигаться. Будь волчонок старше, он бы убежал. Но пока у него не было собственного опыта общения с людьми, и он не знал, что они опасны. Серый затравленно припал к земле, готовый изъявить покорность, с которой его отдаленный предок пришел к человеку погреться у разведенного костра. Один из людей встал, подошел к волчонку и наклонился над ним. Серый еще ниже припал к земле, догадавшись, что неизвестный сейчас схватит его. Шерсть у волчонка поднялась дыбом, он зарычал, обнажая маленькие клыки. Рука, нависшая над его головой, на минуту задержалась, и индеец сказал с улыбкой: «Ну и ну! Какие белые клыки!» Остальные индейцы громко рассмеялись и стали подзадоривать своего товарища взять волчонка на руки. Первый индеец снова стал опускать ладонь. Волчонок глухо рычал до тех пор, пока рука не коснулась его, а потом схватил ее зубами. Удар по голове свалил его на бок, и охота драться сразу пропала. Волчонок превратился в покорного щенка, сел и заскулил. Люди опять захохотали. Серый ненавидел сам звук их смеха. В его восприятии он навсегда связался с унижением и болью. Вдруг волчонок насторожился. Знакомое рычание донеслось от пещеры, и индейцы разом перестали смеяться. Волчица услышала крик своего детеныша и теперь спешила к нему на помощь. Серый стал ждать появления своей бесстрашной свирепой матери, которая умела сражаться и убивать, и которая никогда ни перед кем не пасовала. Волчонок взвизгнул от радости и кинулся ей навстречу. Индейцы поспешно отступили на несколько шагов назад. Волчица стала между своим детенышем и людьми. Шерсть у нее на загривке стояла дыбом. В горле клокотало устрашающее рычание. Губы и нос судорожно подергивались, обнажая грозные клыки. «Это же Кичи! Кичи!» Волчонок почувствовал, что при звуке человеческого голоса его отважная мать вся сжалась. Он с удивлением увидел, как мать припала к земле и заискивающе, словно прося пощады, завиляла хвостом. Волчонок растерялся. Происходящее казалось ему ужасным. Он опять затрепетал перед человеком. Инстинкт, переданный далекими предками, говорил ему правду, и мать подтвердила это. Людям надо покоряться. И волчица поползла вперед на брюхе. Человек, позвавший Кичи, подошел к ней. Он положил волчице руку на голову, и волчица не укусила его, а только еще ниже припала к земле. «Одичала. Отец у нее был волк. Мой брат как-то весной привязал свою собаку, мать Кичи, на 3 ночи в лесу. Так что Кичи наполовину волчица. Она убежала год назад. Тогда был голод, и собакам не хватало мяса. Наверное, она жила среди волков. А вот и доказательство моей правоты». Волчонок снова глухо зарычал. Серый бобр отдернул руку, собираясь ударить его. Тогда маленький хищник спрятал клыки и покорно припал к земле. Рука человека опустилась ему на голову, стала почесывать волчонка за ухом и гладить его по спине. Это оказалось на удивление приятным ощущением. «Кичи — его мать, а отец был волк. Собачьего в нем мало, а волчьего много. У него белые клыки. Я так и назову его — Белый Клык. Кичи принадлежала моему брату, но он умер. Теперь Кичи моя собака. И ее детеныш тоже. С этими словами серый бобр надел на шею Кичи сыромятный ремень, подвел ее к невысокой сосне и привязал к дереву. Белый клык поплелся за матерью и улегся возле нее. Большой лосось подошел к ним вплотную, протянул к волчонку руку и опрокинул его на спину. Белому клыку совершенно не нравилась такая унизительная и беспомощная поза, но вцепиться в руку человека он больше не посмел. Индеец стал почесывать ему живот и перекатывать сбоку на бок. Потом он перевернул волчонка и принялся гладить по спине взад и вперед. Белый клык испытывал при этом какое-то необъяснимое удовольствие. В это время на тропинку, которая вела к ручью, вереницей вышло все индейское племя. Оно перекочевывало на новое место, а серый бобр, большой лосось и орлиный глаз вырвались немного вперед, чтобы произвести разведку. Индейцев было около 40 человек. Мужчины, женщины, дети, собаки тащили нехитрые пожитки и съестные припасы. Белый клык никогда раньше не видел собак. Однако он почувствовал, что они мало чем отличаются от его собственной породы. Собакам волчонок не понравился, потому что пахло от него, как от дикого зверя. Псы подняли лай, сбились в кучу, навалились на яростно рычащего волчонка, впиваясь зубами в его тело. Волчонок упал, но не растерялся. Он услышал отчаянное рычание Кичи, рванувшейся ему на подмогу, и принялся кусать нападавших. Чуть позже послышались крики людей, удары палок и визг собак. Собаки, недовольно ворча, отступили. Белый клык поднялся и стал зализывать раны. Люди защитили его, и это показалось ему странным и удивительным. Перед ним стояли необыкновенные, могущественные существа, которые властвовали над знакомым ему миром животных. Здесь было над чем поразмыслить. Индейцы разбили стоянку. Белый клык с удивлением осматривался. Могущество людей росло с каждой минутой. Белого клыка поражало, что люди имели власть не только над собаками, но и над неживыми предметами. Более того, люди умели изменять окружающий мир. На глазах у волчонка они установили шесты, обтянули их кожей и парусиной, и деревянные палки превратились в вигвамы. Один за другим индейские шалаши стремительно росли вокруг, словно живые существа. Тут перед белым клыком появился щенок примерно его возраста. Индейцы звали его Лип-Лип. Он был известный забияка. Ощетинившись и грозно рыча, волчонок и щенок стали ходить по кругу друг против друга. Это продолжалось довольно долго, и белому клыку такая игра начала нравиться. Вдруг Лип-Лип быстро прыгнул вперед, рванул волчонка зубами за плечо и поспешно отскочил в сторону. Плечо еще болело после битвы с рысью. От неожиданности волчонок присел на задние лапы и заскулил. Проходивший мимо серый бобр ударом палки отогнал Лип-Липа, и белый клык вновь убедился, что люди могут быть очень справедливыми. Это была первая схватка белого клыка с Лип-Липом, и таких сражений им предстояло немало, потому что с первой встречи волчонок и щенок почувствовали глубокую неприязнь друг к другу.